Но ничего не поделаешь. Если хочешь есть, придется тут работать. В следующее воскресенье они пошли на торги, которые происходили в бараке. Вместо оказавшегося в отъезде инженера отделения торги вел инженер шахты с помощью старшего Штеггера. Перед небольшим помостом, устроенным в углу, теснилось 500-600 углекопов. Распределение участков шло быстро. Слышался глухой гул толпы, чьи-то голоса наперебой выкрикивали цифры. То называли одни, то другие цифры. Майя испугался. А вдруг ему не достанется ни один из 40 участков, предлагаемых компанией? Слухи о промышленном кризисе вселяли в шахтеров панический страх перед безработицей, и конкуренты наперебой снижали расценки. Видя такое исступление, инженер Негрель не спешил, выжидая самого большого понижения расценок. А Дансар, похлестывая участников торга, без стеснения лгал, восхваляя превосходное качество участков. Для того, чтобы получить 50 метров лавы, Мэе пришлось бороться с товарищем, который тоже упорствовал. Они по очереди сбрасывали по сантиму с вагонетки. И Мэе остался победителем лишь потому, что сам до предела снизил расценок. Штеггер Ришом, стоявший позади него, бронился сквозь зубы, подталкивая его локтем, и сердито ворчал, что при такой оплате артель ничего не заработает. Когда вышли из барака после торгов, Этьен выругался. Потом разразился гневом, встретив Шаваля, который возвращался с прогулки по полю в обществе Катрин. Парень срывал цветы удовольствия, в то время как тесть был занят серьезными делами. «Мерзавцы, негодяи!» — кричал Этьен. «Вот какую подлость устроили! Заставляют рабочих душить друг друга!» Шаваль разгорячился. «Ну, извините, он-то никогда бы не снизил расценок!» Захарий, явившийся на торги из любопытства, сказал, что ему слушать было тошно. Но Этьен резким жестом оборвал его. «Этому придет конец. Когда-нибудь мы будем хозяевами!» Мэ, угрюмо молчавший после торгов, вдруг как будто очнулся и повторил: «Хозяева! Эх, судьба проклятая! Давно пора! Натерпелись мы!» Глава вторая. Это было в последнее июльское воскресенье, в день ярмарки в Монсу. Накануне вечером во всем поселке старательные хозяйки вымыли свою залу, не жалея воды, устроили настоящее наводнение, с размаху выплескивая ведра воды на плиточные полы, на стены. Пол даже еще не высох, хотя его посыпали белым песком. Роскошь для тощего кошелька бедняков. В воскресенье уже с утра было жарко, нависшее тяжелое небо сулило грозу и удушливый палящий зной, который так часто обрушивается летом на беспредельные поля Северного департамента. По воскресеньям обычный утренний распорядок менялся в семействе Мая. Отец с 5 часов сердито ворочался, несмотря на праздник, вставал и одевался, а дети нежились в постели до 9 часов. В то воскресенье Мая вышел в садик выкурить трубку, потом вернулся съесть бутерброд в ожидании завтрака. Утро у него ушло на всякие пустяки, починил протекавшую лохань для купания, приклеил на стену под часами портрет наследника престола. Кто-то подарил картинку малышам. Наконец, один за другим спустились все домашние. Старик Бессмертный вытащил в палисадник стул, чтобы погреться на солнышке. Мать и Альзира тотчас принялись стряпать. Появилась Катрин, подталкивая Ленору и Анри, которых она умыла и одела. Пробила половина 11-го. По всему дому разливался запах жаркого из кролика, тушившегося с картофелем. Последними спустились Захарий и Жанлен. У обоих были припухшие, заспанные глаза, и все же оба еще позевывали. Во всех домах царила суета. праздничное возбуждение. Хозяйки спешили отстряпаться, всем хотелось поскорее пообедать и компании отправиться на ярмарку в Монсу. Стайки ребятишек бегали по улице. Ленивой походкой, не спеша, как и полагается в праздничные дни, прохаживались мужчины без курток, в рубашках с засученными рукавами. По случаю жаркой погоды двери и окна растворены были настежь, и из конца в конец поселка открывалась панорама, вереница комнат, переполненных жестикулирующими, громко разговаривающими людьми, собравшимися, наконец, по-праздничному всей семьей.